Но тогда почему? Судьба не напрасно дала перо в руки этого мальчика. Не случайно вооружила его упорством и способностью остро воспринимать мир. В последующей долгой жизни ему предстояло многое увидеть, встретиться с многими выдающимися или просто интересными людьми, и он не позволил им пройти бесследно. Все они остались на страницах его дневника. В этом, наверное, состоит его уникальность. Шли годы. Мальчик Вася вырос, стал кинорежиссером-документалистом Василием Васильевичем Катаняном, 1924-1999. И продолжал вести дневник до конца своих дней. Сохранилось 17 тетрадей с его записями. Сначала это были школьные тетрадки, затем так называемые общие, потолще и, наконец, толстые тетради большого формата. Если его детские записи фиксировали главным образом события, то по мере взросления он стал относиться к дневнику как к любимому другу, которому поверял свои мысли и чувства. Он подробно записывал свои впечатления от прочитанного и увиденного, а был он заядлым театралом и балетоманом. Часто вносил в дневник высказывания интересных людей, с которыми сталкивался. Мелкие приметы времени обретали под его пером неожиданную выразительность. Читая книги, Василий Васильевич порой выписывал в свой дневник заинтересовавшие его фразы, выражения, иногда целые страницы. С годами он начал вклеивать в дневник программки концертов и театральных спектаклей, фотографии, пригласительные билеты, газетные вырезки, все, что казалось ему интересным и что хотелось сохранить в памяти. Когда появилась возможность ездить за рубеж в командировке или в качестве туриста, Василий Васильевич и здесь не расставался с дневником. А вернувшись, иногда посвящал поездкам отдельные альбомы с текстом и иллюстрациями. Обращался он к своему дневнику не всегда регулярно. Полностью отсутствуют записи, относящиеся к концу 30-х годов и первым двум годам войны. Могу лишь предположить, что тяжело переживаемый развод родителей в 1938 году удерживал его, человека закрытого, от того, чтобы доверить свои горести даже бумаге. Были годы и месяцы, когда он вел записи часто и подробно. Были годы, когда в связи со съемками очередного фильма подолгу мотался в командировках и месяцами не дотрагивался до дневника. Но потом, когда он возвращался домой, в дневнике появлялась строчка «За это время», и по памяти записывалось то, что хотелось запомнить. Уверена, что Василий Васильевич вел дневник для себя, не думая о том, что он когда-либо может стать достоянием читателей. Как не помышлял он и о публикации своих книг о Лиле Брик, Сергее Парджанове, Майе Плесецкой. Он оформлял их, снабжал множеством иллюстраций, отдавал переплести и сохранял для себя. Он не мог предположить, что наступит время, когда они будут опубликованы. И только в 1997 году Василий Васильевич начал готовить дневники, вернее, очень выборочные их фрагменты, к печати. Так он отбросил большинство оценок прочитанного и увиденного. Многие подробности своей работы над фильмами и записи о многочисленных посетителях, ведь в его дом постоянно стремились люди, и соотечественники, и иностранцы, желавшие взглянуть на квартиру, в которой жила Брик.